тантра украшения ваджраной сущности приводит 12 ступеней со своими названиями. От великой ступени «Вездесущий свет» до 12 ступени самопознания. Вот эти ступени «Вездесущий свет», «Свет Амриты», «Свет Акаши», «Свет Ваджра», «Свет Ратны», «Падмадхара», «Свет Кармы», «Несравненный», «Беспримерный», «Свет Джняны», «Всеведение» и «Самопознание». В 30 главе трактата «Непревзойденные разъяснения» упоминается 13 пхуми. Там сказано 12 получается, если прибавить ступень «Несравненный» и «Одаренный Джняной» к 10 ступеням, начинающимся с «Возрадовавшийся» и «Безупречный». А 13 будет «Ваджарная ступень». Тантра украшения ваджарной сущности предлагает свой список пхуми, но и эти 12 ступеней соответствуют ступеням Парамита Яны и Сампута Тантры. Вот этот список. Вездесущий свет, свет Амриты, свет Акаши, свет Ваджра, свет Ратны, Падмадхара, свет Кармы, несравненный, беспримерный, свет Джняны, всеведение и самопознание. 30 глава трактата «Непревзойденное разъяснение» приводит 13 ступеней, добавляя еще 3 к 10 ступеням Парамитаяны от возрадовавшейся до облака Дхармы. Вот они. Несравненный, 11 ступень, дар Джняны, 12 ступень и ваджарная ступень, 13. Во второй главе трактата «Бинду Махамудры» говорится, посвящение Ачарьи считается 11 ступенью. Тайное посвящение 12. Посвящение мудрости знания 13. И посвящение слова Тадхаты 14. Каждое посвящение есть пхуми, а получившие эти посвящения владыки пхуми. Сказанное согласуется с текстом Ваджрамалы. В 18 главе трактата «Бинду Джняны» сказано, первая ступень – это устремленный, вторая – возрадовавшийся, третья – безупречный, четвертая – озаряющий, пятая – сияющий, шестая – трудноодолимый, седьмая – проявившийся, восьмая – превзошедший, девятая – неколебимый, а десятая – премудрый. Вот это ступени бодхисаттвы. Облако Дхармы – это ступень Будды. Вездесущий свет – это ступень совершенно пробужденного Будды. Всеозаряющий свет – это ступень Нирманакаи Шибхагавана Ваджрасаттвы. Свет всеозарения – это ступень Самбхогакаи. Невыразимое безмерное – это ступень великого блаженства. А далее утверждается, что все эти этапы ананды блаженства мысленно приписаны к соответствующим ступеням. В том же тексте говорится, 11-я ступень закрепляется за Нирманакаей, 12-я – за Самбхогакаей, а 13-я – за Дхармакаей. 14-я ступень – это великое блаженство. 15-я называется ступенью Джняны, а 16-я осталась без названия. 10 пхуми от возрадовавшейся до облака Дхармы – это ступени обучения, а следующие за ними – это ступени вне обучения. Некоторые ученые полагают, что уже 10-я ступень относится к состоянию Будды, однако это еще не ступень полностью пробужденного Будды. Такие ступени, как несравненные, входят в состав 11-й ступени, которая называется «Вездесущий свет». Вторая глава трактата «Капля Махамудры» упоминает 14 пхуми, которые соответствуют ступеням Ваджрамалы. Каждое из 14 посвящений считается отдельной ступенью. Посвящение Ваджрачарьи, наставника, соответствующей 11-й ступени, делится на 3 – тайные посвящения 12-й ступени, посвящение мудрости знания, 13-я ступень, и посвящение слова Тадхагаты, 14-я ступень. 18 глава трактата Бинду Джняны несколько иначе перечисляет уровни. В ней говорится, что Бхуми, от устремленной до премудрой, являются ступенями Бодхисаттвы, а облако Дхармы – ступенью Будды. Кроме того, там говорится, что вездесущий свет – 11-я ступень. Это ступень совершенно пробужденного Будды. Всеозаряющий свет – 12-я ступень. Это ступень Нирманакайи, Шри Бхагавана Ваджрасаттвы. Свет всеозарения – 13-я ступень. Это ступень Самбхогакайи. Невыразимая безмерная – 14-я ступень. Это ступень Махасукхи. И ступень Джняны – это 15-я ступень. А вот 16-я ступень остается безымянной. И все эти ступени – это этапы Ананды или Великого Блаженства, просто расписанные по ступеням. Бхуми устремленный – это ступень обычного человека, ибо сказано, что она имеет отношение к четырем уровням пути подготовки, начиная с уровня разогрева. Остальные бхуми относятся к ступеням ариев. Далее говорится, что 10-я ступень облака Дхармы, хоть и называется ступенью Будды, однако ступенью совершенно пробужденного Будды не является. Этого мнения придерживаются сутры Пражняпарамиты, а также Абхисамая Аламкара. Когда бхуми, устремленный, принимают за первую, то облако Дхармы становится 11-й. Бхуми устремленный – это обычная ступень, потому что относится к пути подготовки с его четырьмя уровнями – разогрев, вершина, терпение и наивысшая дхарма. Остальные бхуми, начиная с возрадовавшейся, это ступени ариев, которые снискали прямое постижение шуниты. Согласно Абхисамая Аламкаре и сутрам Пражняпарамиты, 10-я ступень облака Дхармы только называется ступенью Будды, но не является ступенью полностью пробужденного истинного Будды. Если теперь ступень вездесущий свет разделить на 4, три тела Будды и Махасукхакаю, и посчитать их отдельными ступенями, тогда получится 15 бхуми. А можно за первую ступень взять возрадовавшийся, прибавить три тела Будды, да еще Махасукхакаю с Джнянакаей, тогда ступени снова будет 15. Если же при таком раскладе ступень устремленный принять за первую, то мы имеем уже 16 бхуми. Вот почему комментарий к трактату Бинду Джняны и упоминает 16 бхуми. Следовательно, никак нельзя сказать, что эта система не признает больше, чем 15 ступеней. Согласно Парамита Яни и Тантра Яни, все тела Будды или пробужденного обретаются одновременно. Это означает, что и все ступени вне обучения достигаются также одновременно. Сколько бы ни было бхуми, 15 или 16, последние ступени, как, например, три тела пробужденного, взятые по отдельности, являются гранями всеведущей мудрости блаженства. Согласно Парамита Яни, бодхисаттвам 10-й ступени, обретающим полное пробуждение в своей последней жизни, предстоит переродиться в высшей чистой земле Каништха, где они станут пробужденными. Их эманации в других мирах, вроде нашего, достигнут пробуждения одновременно с ними. Оставаясь в состоянии самбхогакайи, они могут излучать свои эманации в другие миры на благо всех живых существ.